Титры. An Apple Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Момоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA. Композитор Бер Макрири. Монтажер Марк Йосикава, ACE. Художник-постановщик Кэролайн Хананиа. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Джулс Олохлин, ACC, ACS. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Кларксон Твинс. Консультирующий продюсер Соу Хью. Консультирующие продюсеры Роберт Левин, Эван Блейвайс. Продюсер Пол Курта. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. Видеть. В лесу Баба Восс с ожесточенным лицом борется с нападающими воинами. Чуть повернув голову, он прислушивается к тому, как подходят новые воины. Вот я. Он поворачивается, нанося удар, затем наносит удар назад, убивая противников. Сын. Там еще идут. Нас вот-вот окружат. Папа! Что такое? Что случилось? Я не видела, но он говорит, что видел. Что видел? Что видел? Папа! Так, а о чем она говорит? Ты нашел маму? Она вышла из леса. Я видел ее с ними. Видел ее смерть. Что? Что? Ее привели к их старшему. Она молила его. Казалось, он слушает, но потом он вытащил меч и зарубил ее. Он убил ее. Нет, нет, она жива. Он нам врет. Нет. С чего мне ему верить? Я тоже не поверила. Пошла ее искать. Нашла вот это. Ее кошелек весь в крови. Что? Что? Я видел своими глазами. Простите, но нужно бежать. Мы... Нет, нет. Я не побегу. Нужно остаться, найти охотника на ведьм и убить его. Нет. Папа. Бежим. Что? Наступит и наш черед. Мы выберем время сами. Но сейчас я должен вас спасти. Нет, я пойду одна. Слушай меня. Я должен вас спасти. Нужно уходить, нужно идти. Они на подходе. Я знаю, где можно спрятаться. Все со мной. Плачущая Ханива следует за Бутсом. Отец держит ее за руку. Левицы Лука, Перис и Кафун спешат за ними. На берегу реки снег укрыл землю вокруг палаток и костров. Магра сидит в самой большой палатке, сжимая руку с царским кольцом. Тамакти Джун входит в палатку, проходя мимо стражи, и останавливается за костром, горящим возле Магры. Вы были мертвы. Теперь вы воскресли. Как это возможно? Где мои родные? Эти зрячие дети, они ваши. Верно? Я буду молчать, пока ты не поклянешься мне, что мои родные не пострадают. У меня приказ схватить их во что бы то ни стало. Я даю тебе другой приказ, это ясно? Но вы не царица. Она ухмыляется. А чья это вина? Вели своим людям привести их живыми и целыми. И я отвечу на все вопросы. Расскажу тебе все. Тамакти стучит посохом по шесту палатки. Входит воин с бородой, задевая колокольчики, висящие над входом. Генерал. Передай нашим воинам, беглецов нужно взять живыми. За любое их увечье будет наказан каждый десятый воин. По жребию. Ты меня понял? Да, генерал. Воин удаляется. Я отдал им приказ, как просили. Итак, вы ответите на вопрос? Лицо Магры остается бледным и безразличным. Тамакти снимает ремень с мечом и вешает его на крюк на шесте. Были времена, если я давал вам слово, вы не сомневались в моей честности. Это было очень давно. Да, давно. Но мы те, кто мы есть. И время это не изменит. Вы верили мне тогда, так поверьте сейчас. Прошу, расскажите, как все было. В лесу Буц ступает на крутую, поросшую лесом тропу. Сюда. Он держит руку позади, чтобы Баба Во смог держаться за его рукав. Перес ощупывает шершавую поверхность большого валуна. Где мы? Тут пещера. Тайная. В детстве я часто играл в ней. Глубокая и темная. Нас здесь точно не найдут. Он берет Баба Воса за руку и ведет его через поросший мхом вход в пещеру. Слабый свет с потолка периодически освещает группу, которая пробирается через узкий каменный туннель. Баба Вос ведет остальных. Ханива идет следом, держа его за руку. Он входит в металлическую клетку. Сверху льется свет. Львица Лука идет, вытянув руку в пустоту. Воздух неподвижен. Ее пальцы натыкаются на камень. Здесь тупик. Ничего, мы на месте. Что ты делаешь? Открой двери. Нет. Буц, слушай меня. Открой нам дверь. Не оставляй нас здесь. Баба Вос делает выпад мечом сквозь решетку. Хорошо, хватит. Он отходит. Зачем ты так с нами? Мы тебя приняли. Я их за тебя просила. Так будет лучше. Вас слишком много, нельзя доверять всем. Одному всегда лучше. Прощайте. Стой! Нет. Стой! Открой двери! Эй! Открой двери! Эй! Открой двери! Открой двери! Открой! Вот! Не может такого быть. Успокойся. Ханива плачет. Перес обнимает ее. Мы же тебе говорили. Кафун стоит возле темной дальней стены. Что ты сказал? Она слышала. Кафун! Мы просили не ходить туда. Просили не верить ему. Но разве тебе это важно? Ты ведь всегда жутко в себе уверена. И к чему это привело, Ханива? Он отходит назад. Черт! Он бьет рукой по металлической клетке. Что это? Опускаемся. Клетка вздрагивает и медленно опускается в шахту. Чем ниже опускается лифт, тем слабее свет. Кафу. Там на дне кромешная тьма. У меня есть кремень. Сейчас нужно что-то поджечь. Послание. Сжавшись на полу лифта, она бросает на него короткий взгляд, затем лезет в карман. Она вытаскивает сложенный лист бумаги и пытается выбить над ним искру. Искры разлетаются с каждым ударом. В итоге письмо загорается, а клетка достигает дна шахты. Ханива прикрывает рукой дрожащее пламя. Если клетку можно опустить, можно и поднять. Видите что-то, что могло бы помочь? Ханива выходит и осматривается. Кажется, нет. Баба Вос исчезает во тьме. Кто-то есть. Близнецы осматривают обстановку. Никого не вижу. Она присоединяется к отцу, который ждет неподалеку в туннеле. Нужно выбираться. Если мы не можем подняться наверх, нужно искать другой выход. Скоро мы снова будем в темноте. Идите за мной. Она поднимает взгляд от горящего письма и идет вперед. Она идет за ним за угол. Пламя освещает толстые кабели, тянущиеся по стене. Тьма рассеивается. Где-то далеко на ветру хлопает грязное полотнище. Высокая сухая трава возле полуразрушенного здания шевелится на ветру. В грязном каменном здании женщина сидит у прялки. Еще одна женщина в кожаной тунике и с дубинкой в руках проходит мимо рабочих, сидящих за ткацкими станками. Она стучит по деревянным станкам, заставляя женщин подпрыгивать. Царица сидит за столом, сортируя шелковые коконы. Она хмурится, когда мимо проходит женщина с дубинкой. Ее рука замирает. Она медленно поднимает кокон на ладони к уху. Что ты делаешь? Тебе что за дело? Ты не работаешь. Если они заметят, ты пожалеешь. Царица игнорирует ее и прислушивается к кокону. Этот кокон шевелится. А почему так? Еще хуже. Нужно кого-нибудь позвать, чтобы его унесли. Зачем? Червяк вот-вот выберется. Когда он будет это делать, то он испортит весь шелк кокона. Надсмотрщикам это вряд ли понравится. Как твое имя? Женщина приносит корзину с коконами. Тебе что за дело? Ты так заботишься о моем благе, хотя мы совсем не общались. Я хочу знать имя. Меня зовут Кора, и я забочусь о своем благе, а не о твоем. Если надзиратели или хуже резчик разозлятся на одну из нас, то остальным тоже не поздоровится. Я буду откровенна с тобой, Кора. Так жить просто невозможно. О, ясно, так ты из этих. Царица хмурится. Этих? Ты не первая богатая дама, кому пришлось склониться над корытом, оплакивая смену обстоятельств. Здесь меня кормят, дают кров и не домогаются. Бывает жизнь значительно хуже, уверяю тебя. Возможно, ты и сама достойна большего. А мне большего вовсе и не нужно, даже в будущем. Ну, возможно, как и нашему дружку, пора бы выбраться из кокона и захотеть большего. Кора отходит. Ты! Почему бездельничаешь, почему не работаешь? О, хорошо, что вы здесь. Я не знала, что с ним делать, и я хотела. Женщина хватает царицу за шею и прижимает к столу. Это... очень срочно. Шелк мог быть испорчен. Она берет кокон и сжимает его. Вернись к работе. Я сказала, вернись к работе! Всем работать! Поднимайся с пола. На полу царица отплевывается кровью. Ты меня сейчас очень разозлила. Я сказала... встань, наконец, с пола. С бритой головы царицы и из ее рта стекает кровь. Она медленно поворачивает голову. Нет. Ты новенькая. Еще научишься. Придет в себя, дайте знать. Повторим урок. Надсмотрщица перешагивает через лежащую без сознания на полу царицу. Многое переменится. Через минуту. Мир сбрасывает кожу, открывая нам обновленного себя. Но я чувствую лишь грусть. Флэшбэк. И как бы я ни пыталась описать ее, слова кажутся недостойными столь великой жизни. В дамбе царица сидит возле старика, лежащего на большой кровати. И я лишь скажу. Когда она склоняется к нему, по ее плечам струятся темные волосы. Царствует после тебя. Задача невозможная. Ты незаменим. Она гладит шрам под его расстегнутой рубашкой. Но я буду стараться сохранить твое наследие. Ты будешь гордиться. На ее щеках блестят слезы. Она обеими руками сжимает ладонь мужчины. Подойди. Она протягивает руку, и из тени выходит девушка. Магра. Ничего не бойся, я здесь, я рядом. Стоящий рядом мужчина аккуратно подталкивает Магру вперед. Молодая царица обнимает плачущую девушку. Все изменится. Но кое-что останется прежним. Она крепко сжимает ее руки. Я буду заботиться о тебе. Магра. Удивительно, как малейшее событие может изменить весь мир. В настоящем. И перевернуть столько жизней. Царство. История, меняется все. А все началось с четырех слов, которые умирающий прошептал дочери. Ты будешь править. Скоро. В прошлом Тамакти Джун стоит позади двух принцесс. Его слова, если он сказал их, были не столь губительные, как ваши поступки. Ваш выбор, Магра, не его. Если он сказал. Было время, когда ты верил мне на слово. Я не хочу играть в эти игры. Какие игры? Когда я повзрослела и пыталась собрать соратников, чтобы свергнуть сестру с престола, то это была не игра. Когда военачальники и половина двора присягнули мне на верность, для них это тоже были не игры. В твоих руках тогда была судьба всего нашего царства. Мне нужен был лишь один голос, чтобы исполнить предсмертное желание царя. Ты мог изменить наш мир, сказав одно слово «да». Но сказал «нет». Это была игра для тебя? Вы были юны. Но я уже тогда понимала то, что было очевидно для отца, что моя сестра не подходит для этой роли. Непомерное бремя власти проявит все ее слабости. Я любила свою сестру, но я знала, какой она станет, и пыталась спасти ее от рока. Я ошибалась? Ошибались ли? Он качает головой. Вы были умны. Были добры. Вы были преданы, но недостаточно сильны. Он садится. Какой бы ни была ваша сестра, но твердости духа ей было не занимать. Ты недооценил меня тогда и делаешь это снова. Но я спрашивал не об этом. Она сказала, вы мертвы. Она сказала, что Джерла Моррел убил вас. Зачем? Мятеж провалился. Оставаться было нельзя. Я сбежала. Она лгала. И вот мы здесь. Вы не просто попытались отнять у нее трон. И не просто сбежали после краха. Вы ведь прихватили с собой ее принца-консорта. Она вздыхает и закрывает глаза. Я не хотела причинять ей такую боль. Благодаря ей Джерла Моррел мог обладать весьма значительной властью. Но вместо этого он решил бежать со мной. Ты должен понять, что мы не могли контролировать свои чувства. Мы были просто не в состоянии им противиться. И где он сейчас? Где искать Джерла Моррела? Я не знаю. Наши пути разошлись еще до рождения детей. Детей, которых я искал по всему свету, даже не ведая, кто их мать. Я полжизни потратил на то, чтобы выполнить данный мне приказ и найти их. Этим ты обязан царице, которая отдала такой приказ. Я советую вернуться домой и потребовать объяснений. Он встает. Прикажу принести вам что-нибудь поесть. Он снимает ремень с шеста и берет посох. И пока что Прошу не выходить наружу. Ваше присутствие может смутить моих воинов. Там Актиджун. Он останавливается на выходе. Когда найдешь их, ты оставишь нас в покое? Его обветренное лицо лишено выражения. Он выходит, наклоняясь под сводом палатки и задевая бубенцы. В подземном туннеле мягкий голубой свет изредка освещает Баба Восса, который ведет группу через темноту. Близнецы замедляют шаг и смотрят на светящиеся гроздья, свисающие с потолка. Здесь кто-то есть. В конце коридора стоит фигура. Баба Восс поворачивается, позволяя Ханеве и Кафуну выйти вперед. Фигура приближается. Это силуэт с длинными волосами в слабом свете. Вас сюда не звали, верно? Баба Восс и Перес встают рядом с близнецами. Вас сюда не звали, так? Женщина. Да. Но мы не собирались. Вы пришли к нам. Зачем? Нас завлек сюда человек, который... Мальчишка, что нас предал. Мы просто хотим найти выход. Мальчишка? Оставайтесь сколько захотите. Идемте. Баба Восс наклоняет голову. Но где мы? И кто вы? Идемте сюда. Появляется человек и ударяет Баба Восса, затем Перес. Он поворачивается к близнецам, и Баба Восс наносит ему удар мечом. Еще одного сбивает с ног львица Лука. Все падают, в том числе и Ханева. Она ползет вперед. Спокойно. Все хорошо. Женщина склоняется над Ханевой, чьи глаза медленно закрываются. Затемнение. Очнувшись, Ханева хватает руку, щелкающей пальцами возле ее уха. Перес помогает ей сесть. Она осматривает большую, слабо освещенную пещеру. Где это мы? Мы все очнулись здесь. Дверь заперта. И все мы знаем не больше, чем ты. Привкус во рту — это царский стебель. Это грибы, что притупляют чувства. Огни? Огни? Ты не сказал им, Кафун? Светящиеся жуки свисают с потолка. Сидя на камне, он кидает ей голубого жука, который светится в ее ладонях. Говорят, есть кланы, что укрылись под землей. Они пробыли под землей так долго, что перестали походить на людей. Кто бы это ни был, желая они убить нас, уже убили бы. А как понять, что мы не мертвы? Баба Восс встает возле двери, встроенной в камень. Мамы с нами так и нет. Ханева бросает взгляд на брата. Желать нам смерти и убить не одно и то же. Может, нас бросили здесь, чтобы мы поубивали друг друга? Тогда их ждет разочарование. Сколько бы мы ни просидели здесь, мы останемся семьей. Мы будем едины. И найдем способ выбраться. Если они не убьют нас, значит, будут кормить. И рано или поздно сюда должен кто-нибудь войти. Когда дверь откроется, я нас отсюда вытащу. Но как долго? Что? Как долго мы сможем продержаться здесь все вместе? Баба Восс, Кафун и львица Лука опускают головы. У полуразрушенного здания на пустом дворе из снега торчат сухие ветки. Большие полотнища закрывают прорехи в стенах. В мастерской надзирательница идет между двумя рядами женщин, спящих между станками на каменном полу. В разных частях помещения горит огонь. Когда женщина уходит, Кора подползает к царице, лежащей под тонким одеялом. Она замирает, затем передает ей тряпку. Вот, согрейся. Раны не залечит, но хотя бы заснуть поможет. Царица прижимает ее к рту и морщится. На опухшем глазе и порезах на лице темнеют синяки. Она ежится, сжимая грубую ткань одеяла. Почему ты помогаешь? Я была шестой в семье. А наш отец был чудовищем. Мы страдали от его гнева, его злобы, похоти. Мы все терпели, зная, что конца этому не будет. Когда мне исполнилось 9, я решила, хватит. Я подошла к нему ночью и вонзила нож ему в сердце. Потом я легла в постель и сладко заснула. Интересно. Ты думаешь, я слаба? Думаешь, я просто терплю, потому что я боюсь? Но ты не права. Мягкий свет огня освещает бледное лицо царицы. Ее глаза блестят. Кора ложится на бок позади нее. А я была старшей из двух. Наш отец был очень добр. К сестре, по крайней мере. Я тоже не знала его гнева, насилия, жестокости, да вообще ничего. Я знала лишь холодное, явное безразличие. Еще один синяк виден на распухших губах. Я была старшей, а он хотел отдать право первородства моей младшей сестре. Я любила ее и защищала, как только могла. Он желал отдать ей мое будущее. Тогда я и поняла. В этой жизни нужно брать то, что ты хочешь. Ее глаза наполняют слезы. И я забрала все у них обоих. Что такое все? Что ты забрала? Тебе такое не снилось. Кора резко поднимает голову, когда по комнате проходит надсмотрщица. Сколько здесь всего таких же, как и мы? Рабочих где-то около 30. А сколько здесь их? 4 надсмотрщика и еще резчик. Царица внимательно слушает. Какое оружие у них есть? Ну, не знаю. Ножи, дубинки. Про теней ты знаешь, они где-то здесь. Но непонятно, где именно. Если нас будет много, и если мы получим оружие, это будет неважно. Держитесь меня, и я все устрою. С чего нам держаться тебя? Никто не знает, кто ты такая. Слепые глаза царицы бегают. Но когда ты им обо мне расскажешь, они все поймут. Но я тоже о тебе ничего не знаю. Исправим это. Давай. В другом помещении резчик держит руки у дровяной печи. Он поворачивает голову, когда через сводчатый вход, завешенный тряпками, входит Кора. Ну? Я все сделала. Она улыбается. Хорошая новость. В пещере Кафун и львица Лука прижались друг к другу, а Ханивали лежит рядом. Недалеко баба Воз сидит, опустив голову на скрещенные руки. Перес прикасается к нему и садится рядом. Они все спят. Знаю. Они сопят. Не так громко, как когда-то в детстве, но... Я все же слышу. Это успокаивает. Я знаю их почти столько же, сколько знала тебя до их появления. Не может быть. Неужто правда? Улыбаясь, она придвигается ближе и прислоняется к его плечу. Помню день, когда ты появился. О, такой сильный. Он прислоняется к ее голове. Но сломленный. О, да. Он выпрямляет спину, закрыв глаза. Помню, я подумала, что за ужасы пережил этот мальчик. И сказала себе: о, Пэрис, ты только не заставь его страдать еще больше, чем уже ему довелось. Но боюсь, именно это я и сделала. О, баба, прости, прости меня. Я держала ее руку. Я держала. Она была рядом. Не надо. И вдруг исчезла. И это же я всегда твердила детям: идите вперед, желайте большего. И что из этого вышло? Борис, все. Не надо. Все. Перестань. Он держит ее склоненную голову. Я должен как-то держаться. Я должен удержать. Если они вдруг подумают, что я теряю надежду. Или почувствуют, хоть на мгновение, то все кончено. Слышишь? Это я их просто любила. Он обнимает ее. И не вздумай просить за это прощения. В том, что случилось, нет твоей вины. Она отстраняется от его груди. А кто тогда виноват? Канивани спит, лежит, укутавшись в мех. У полуразрушенного здания две надсмотрщицы тащат царицу по снегу. Нет! Нет! Величество. Они бросают ее к ногам сидящего резчика. Когда вас привели ко мне, меня терзали сомнения, будет ли от вас прок. У нас уже бывали богачки. Если честно, надолго их не хватало. Но вы не просто богачка. Вы ведь нечто просто особенное. Дрожа, царица садится на пол у стола. Моя армия вернется за мной. И вот тогда тебе сломают каждую мерзкую кость в твоем дряхлом теле, гадкая ты свинья! Войны тебя убьют! Я сделаю все возможное, чтобы лишить тебя твоей власти, свинья! Надсмотрщица затыкает ей рот, а резчик гладит ее по голове. Я могу лишь представить, какое множество людей мечтали с тобой это сделать. Охотник на ведьм сейчас далеко, но, уходя, он дал понять, куда направиться и зачем. На тот случай, если у нас появятся ценные для него сведения. Думаю, вполне очевидно, что самая большая ценность его мира сейчас у меня в собственности. Но есть один вопрос. Как это ему доказать? Я как-то слышал историю. Может, ты скажешь, правду ли это? Говорят, когда монарх Паяна принимает престол, проводится специальная церемония. Во время церемонии амулет, который находится прямо под кожей у правящего монарха, вырезают и вживляют в его наследника. На стол. Похитители затаскивают ее на стол и прижимают ее посохом. Царица сопротивляется. Этот амулет находится чуть выше сердца. Неужели это правда? Он откидывает ворот ее туники. Кто бы мог подумать? Так и есть. С помощью острого ножа он надрезает шрам на ее груди. Из пореза сочится кровь, а его пальцы достают из-под ее кожи кусочек металла. Спасибо тебе. Так, теперь посмотрим, на что он годен. Его улыбка исчезает, он уходит, оставляя плачущую царицу на столе. В пещере. Группа просыпается, а Баба Воз подходит к стене у двери. Она открывается, входит женщина. Баба Воз щелкает пальцами. Женщина оборачивается, он хватает ее за шею и толкает к стене. Стой! Стой, нет! Ты поможешь нам выбраться? Так я же за этим и пришла. То, что я делаю, запрещено. Если они услышат, ни мне, ни вам не сдобровать. Прошу, я расскажу все, что знаю. Он отпускает ее. Меня зовут Делия. Место, в котором вы оказались, очень тихое, безмятежное, но оно не прощает ошибок. Чтобы не загубить его, нельзя соприкасаться с верхним миром. Те, кто пришел сюда, уйти не могут. У нас и раньше были непрошенные гости, и мы всегда позволяли им присоединиться к нам, но не сразу. Должно пройти время. Желание вернуться слишком сильно, от него непросто избавиться. И каков срок? Когда пришла я, 5 зим и лет прошло, прежде чем передо мной открыли эти двери. Но ты пришла рассказать мне это. Зачем ты здесь? Я верю, что вас заманил сюда мальчишка. Хотя он, наверное, с тех пор, как он привел сюда меня, он сильно возмужал. Боц, ты знаешь его? Он мой сын. Вскоре после его рождения я поняла, что он особенный. А вслед за мной это поняли и наши соплеменники. Я его защищала, молила остальных понять и пощадить. Он ведь ребенок. Его проклятие – ошибка природы. Над ним насмехались, плевали ему вслед, избивали. И не только. Где был его отец? Он ушел. Он недолго пробыл в нашей деревне, и когда сын был совсем маленьким, он просто ушел и уже не вернулся. Делия закрывает лицо руками. Мой сын стал замкнутым, когда подрос. Озлобился. И однажды его терпение лопнуло. Что он с ними сделал? Он начал с тех, кто был к нему наиболее жесток. Кого-то убил во сне. Снаружи Буц идет через лес. Кого-то преследовал, когда они в ужасе убегали. Из леса он наблюдает за лагерем Тамакти. Покончив с ними, он занялся теми, кто просто грубо с ним говорил. Когда кровопролитие закончилось, и Запаил остались лишь он и я. Зачем ты нам это рассказываешь? Я в ответе за него. А значит, и за то, что вы оказались здесь. Так пусть тот из вас, кто сможет выбраться отсюда живым, поклянется мне, что найдет мальчишку. Найдет моего сына. И убьет его. Она закрывает глаза. По щекам текут слезы. Я клянусь. Кафун видит подавленность на лице сестры. Делия снова закрывает лицо. Она распахивает дверь и выводит Баба Воса и остальных в темный коридор. Когда они проходят мимо бреши в каменной стене, Ханива замедляет шаг и подходит к ней. Яркий голубой свет исходит от сотен жуков, свисающих с потолка огромной пещеры. Она смотрит на людей, собравшихся под огоньками и в проходах в другие туннели. Кафун возвращается за ней и слегка подталкивает. Когда они уходят, человек, стоящий рядом, поворачивается, прислушиваясь. Ощупывая руками стену, Делия ведет Баба Воса к лифту. Сверху льется солнечный свет. Старейшина запрещает сюда входить, но я здесь ощутила силу бога пламени, идущую с небес. Ханива, почему ты отстала? Прости, кое-что увидела. Увидела? Не смогу объяснить. Баба Вос хмурится, и она присоединяется к остальным. Она видела? Будьте с ней очень осторожны. Кафун берется за рычаг у лифта и тянет его. Папа, я понял, что надо делать. Мы должны тянуть. Клетка поднимется наверх. Управлять можно и сверху. Отправить вниз. Но кто-то должен остаться внизу и держать. Баба Вос и Дели оборачиваются на звук. Как думаешь, сколько их собралось? Много. Я постараюсь их задержать. Она уходит обратно в темноту. Ладно, забирайтесь. Нет, пап, я помогу. Забирайся. Пошел. Папа, мы тут же его спустим. Он хватается за рычаг и налегает на него всем телом. Баба Вос ощупывает землю вокруг себя и поднимает узкую деревяшку. Вторая рука все еще на рычаге. Он отбивает первого нападающего, а другая прыгает на него, отталкивая от механизма. Клетка останавливается в шахте. Баба Вос отталкивает женщину, но тут мужчина врезается ему в грудь. Он падает, а Баба Вос бьет его кулаками. Он находит кирку. В него врезается женщина, сбивая его с ног. Схватив его, она начинает его душить. Он наносит ей удар в шею киркой и сталкивает себя. Затем нащупывает путь к рычагу и тянет его. Лифт движется вверх, а Баба Вос прислушивается к звукам за спиной. Лифт достигает верха, где из входа в шахту льется солнечный свет. Поднялись, поднялись. Так, давай. Кафун спешит к другому рычагу. Баба, сейчас мы спустим клетку. Баба Вос проскальзывает к стене у входа в туннель и прислоняется к ней спиной. Через разные входы вбегают другие жители пещеры. Баба Вос сбивает их ударами кирки, а затем закалывает мечом. Помоги! Ханива бежит к Кафуну и хватается за рычаг. Левица Лука присоединяется. Пользуясь своим ростом, Баба Вос отбивается от нападающих, откидывая их от себя. Одного из мужчин он насаживает на рычаг. Наверху Кафун смотрит на то, как ломается рычаг и дрожит клетка. Внизу мужчина швыряет Баба Воса к дальней стене шахты. Баба Вос выворачивается и разрывает ему челюсти. удары, шестеренки поворачиваются, лифт опускается. Баба Восс продолжает драку, и тут клеть лифта падает. Баба Восс толкает нападающих под лифт, а сам отпрыгивает. Воздух наполняется пылью, когда клеть разбивается, придавив людей. Панива и Кафун смотрят вниз широко открытыми глазами. Пыль рассеивается. За выступ на каменной стене хватается рука. Эта баба Восс лезет по шахте. Мышцы на его руках и шее напрягаются, когда он подтягивается. Над ним близнецы смотрят в темную шахту. Кафун! Папа! Канева! Пап! Папа, мы здесь! Мы здесь! Его рука соскальзывает. Он прижимается к стене. Пап! Он лезет! Мы здесь, папа! Мы рядом! Ты нас слышишь? Мы наверху! Иди на наш голос! На его пальцах кровь. Молодец, мы рядом. Держись! Держись! Папа, только держись! Справа! Справа есть выступ! Нет! Стоп! Он поднимает ноги, упираясь ими в боковую стену, и начинает лезть почти в горизонтальном положении. Папа! Давай, пап, почти! Ты почти, почти долез! Молодец, молодец! Давай! Я не знаю, как... Ты совсем рядом! Кафун, дотянешься? Я тяну тебя руку! Держите меня! Они тянутся друг к другу. Пап! Не могу, не дотягиваюсь до тебя! Не дотягиваюсь до лица! Баба Восс прислоняется головой к камню, его лицо покрыто потом. Из-за пояса он выхватывает кирку. Ладно! Он наклоняется и хватает кирку. Камень под рукой Баба Восса откалывается, и он повисает на деревянной ручке. Прошу, держись, прошу! Баба Восс хватается другой рукой за кирку и лезет наверх. Держись! Дай мне руку! Ты справишься! Вены на лбу Кафуна вздуваются. Он медленно подтягивает отца. Я держу тебя! Баба Восс хватается за край площадки. Кафун и Ханива вытаскивают его. Близнецы падают на его грудь и обнимают. Львица Лука обнимает Кафуна. Позже они выходят из пещеры. Баба Восс морщится, снимая порванную рубашку. Ханива накидывает на него куртку. Кафун несет кирку и держит Баба Восса за руку. Они уходят в лес. Ханива ведет львицу Лука и Перис. В лагере Тамакти Магра стоит перед костром в палатке, прикрыв пальцами царское кольцо. Она оборачивается ко входу в палатку. Мы нашли одного из ваших спутников и... Он здесь. Магра. Она улыбается. Затем лицо становится серьезным. Буц изучает ее. Он один из ваших, не так ли? Ее глаза распахиваются. Она делает шаг вперед и обнимает парня. Да. Верно. Буц медленно отвечает на объятие. Оставь нас. Прошу. Нахмурясь, Тамакти уходит из палатки. Она отстраняется. Где мои родные? Он смотрит, как воины удаляются. Я не знаю. Ты бросил их. Была драка. Я хотел помочь им, но они куда-то исчезли. Я пришел помочь тебе. Если хочешь помочь, найди моего мужа и детей. Я пытался. И попытаюсь снова, если ты об этом просишь. Но... Прошу, знаю, есть другие способы помочь тебе. Мне ничего другого не нужно. Они склонились перед тобой. Флэшбэк. Он наблюдает за вставшими на колени воинами на берегу. Они считают тебя госпожой, да? Магра отстраняется от него, а он делает шаг вперед. Чтобы ею остаться, нужно быть сильной. Я в этом помогу. Я могу такое, чего они не могут. Если я буду с тобой, ты будешь сильнее, чем они все. Они не просто должны верить в твою власть. Ты должна сама подкрепить ее силой. И я буду служить тебе преданно. Взамен же прошу только одного. Чего? Обещай мне не обижать меня. Ее лицо ничего не выражает. Воины проходят мимо палатки, и она оборачивается на звук. Она выходит вместе с Буцем и подходит к группе, стоящей с Тамакти. В чем дело? Прошу вернуться в палатку. Я присоединюсь к вам. Я никуда не пойду. Скажи, что случилось. Ее дыхание превращается в пар. Тамакти подходит к ней и вкладывает ей в руки шнур послания. Автор сего послания якобы захватил царицу, вашу сестру. Выкуп? Он говорит, что если мы не доставим требуемый выкуп в указанное место... Это обман. Как мог кто-то похитить царицу прямо из стен Канзо? Ее ведь защищает армия. Тамакти переступает с ноги на ногу, затем отдает Магре медальон. Позвольте мне обсудить все с помощниками. И я приду к вам в палатку. Она хмурится, ощупывая медальон, и подносит его к носу. Позволь мне помочь. Буц встает позади нее. Что? Он смотрит вдаль. Я знаю, кто это принес. У кого твоя сестра? Как это возможно? Просто они еще здесь. Она хмурится и поворачивается к нему. Я их вижу. Он смотрит на центр лагеря, где стоят две тени. Одна отходит и следует за парой воинов. Скажи, что ты берешь меня к себе, своим наперсником. Он смотрит на Магру. Знай, что я здесь единственный, кто может помочь. Скажи «да», и я все сделаю. Лицо Магры наклонено. Она глубоко вздыхает. Затемнение. Продолжение начальных титров. Авторы сценария – Стивен Найт, Джонатан Стайнберг и Дэн Шотц. Режиссер – Стивен Сёрджик. Финальные титры. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2019 Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC. Все права защищены. VSEE 0560101. Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC являются авторами данного произведения согласно второй части статьи 15 Бернской конвенции и национальным законам. Все имена, персонажи и события, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, организациями, местами, зданиями и продуктами является случайным. About Blank, Quaker Moving Pictures, NDV Content, Chernin Entertainment, Nebula Star.